Железная дверь за моей спиной захлопнулась самым зловещим лязгом, как в кино. «Вызывали?» — громко спросил я, пытаясь разрядить обстановку. «Чаще, конечно, вызываем мы повесткой по месту жительства, и редко кто отказывается прийти, когда Митя вручает бумажку лично, потому что в противном случае он сам заглянет сопроводить. Но это мало радует». «Заходи, гость!» — пророкотало пламя в углу, и я только сейчас понял, что там был не камин. Сумрак дрогнул, приобрел очертания и пустил длинную струю пламени в потолок. Огонь поджег тележное колесо, утыканное факелами. Все помещение мгновенно озарилось теплым оранжевым светом. Вот тогда я, наконец, увидел его. В дальнем углу комнаты возлежал черный дракон, или змей, как тут принято говорить, более всего похожий на игуану с перепончатыми крыльями. Общей длиной от носа до хвоста, думаю, 6 метров. То есть с коровой справится, но чтобы утащить целую баню с 3 девушками сразу, очень сомневаюсь. «Я голоден», — проговорил змей, пуская дым из ноздрей и демонстрируя треугольные акульи зубы. «Честно говоря, даже не знаю, как вам ответить», — смутился я. «У вас холодильник где? Могу пельмени сварить или яичницу сделать. Но вообще-то у нас по кухне главная баба-яга и домовой. Да, он азербайджанец, работает, конечно, без прописки, но готовит, как бог». «Я могу убить тебя медленно», — не обращая внимания на мои слова, пояснило чудовище. «А ты можешь продлить свою жизнь, если будешь бегать быстро. Бери любое оружие». «Минуточку, гражданин. Тут в ваши гладиаторские игры никто играть не намерен. Я требую, чтобы...» Последнюю фразу мне договорить не удалось. Да и предыдущие 2 были не особенно удачными. Змей бросился на меня с весьма приличной резвостью, какую на первый взгляд было трудно ожидать от такой солидной туши. Если бы он случайно не зацепился о валяющуюся на полу цепь, то на этой странице и могло бы оборваться наше повествование на всплеске трагической ноты на середине текста, но так далеко от конца, что просто облом для любого читателя. Хотя кто и когда будет читать архивы нашего лукошкинского отделения, тоже ума не приложу. Будь на моем месте Митя или хотя бы царь Горох, так они бы, наверное, чем-нибудь вооружились для отпора этому гаду. Меня, как вы понимаете, искусству владения мечом, палицей и рогатиной никто не обучал. Зато обучали самбо. А толку с него сейчас? «Тара! Тара!» Мигом сняв китель и размахивая им перед носом змея, со страху запел я. «Сердце красавицы склонно к измене и к перемене, как ветер мая!» «Дурак какой-то!» — сочувственно пробормотал голодный зверь и вновь ринулся в атаку. Я же боковым кувырком ушел в сторону, ловко накинув милицейский китель ему на морду. Пока ослепленная рептилия пару секунд соображала, кто выключил свет, я уже сидел на нем, крепко сжимая коленями шею и размахивая над головой обрывком цепи. «Как там говорила наша эксперт-криминалистка насчет сивки-бурки?» «Вроде бы, если хочешь на ней ездить, то бей ее нещадно плетью промеж ушей», — с наслаждением процитировал я и прямо с каким-то неземным удовольствием врезал гаду по башке. Рев обиженного в лучших чувствах чудовища сотряс стены. А потом началось техасское родео. «Ю-ха!» — в полный голос орал я, крепко держась левой рукой за какую-то часть его затылочного гребня и сжимая коленями шею. «Веселуха!» В правой руке была зажата толстая собачья цепь, которой я нещадно охаживал гада по голове. Змей прыгал козлом, размахивал крыльями, плевался огнем во все стороны, но никак не мог меня стряхнуть. Опрокинуться на спину крылья не позволяли, дотянуться зубами тоже никак, шея короткая, а по протянутым лапам я просто лупил цепью. «Будешь ты, невежа, знать, наше солнце воровать!» Почему-то втемяшилось мне, хотя вроде бы в воровстве небесных светил конкретно этот змей никем не обвинялся. «Ну и ладно. Все равно он гад во всех смыслах. Украл мою жену вместе с предбанником. Неизвестно, куда дел моих друзей, а меня самого прямо здесь пытался сожрать со всеми потрохами. Рука не уставала. Круть распирала от праведной ярости. И не примени он подлый прием, так неизвестно бы еще кто кого. А ну, прекратили оба!» Грозно раздалось на всю комнату, когда побитый змей схитрился-таки в прыжке шибануть меня об стену с оружием. Я полетел вниз головой, получил сверху упавшим щитом, запутался в своей же цепи и был бы стопроцентно съеден, если бы не новое лицо, вмешавшееся в ход событий. В дверном проходе стоял высокий молодой красавец в одежде немецкого фасона. — Опять ты, братец младший, моих гостей пугаешь? Ну-ка марш к себе в подземелье, и чтоб носу не высовывал! — А он же меня цепью больно побил. И дрался нечестно, — попытался оправдаться змей, но под строгим взглядом поджал хвост и уполз, не дожидаясь повторения приказа. — Я все видел, — обратился ко мне парень, пропуская младшего братца на выход. — Уж прости, дурака, — сыскной воевода. Любит он с едой баловать. До сих пор детство в одном месте играет. — С кем имею честь? — приподнялся я, ища взглядом отлетевшую фуражку и китель. Без них мне трудновато было сохранять приличествующее милиции достоинство. Молодой человек, на вид даже младше меня, не чинясь, подал мне головной убор и слегка поклонился. — Дракхен или фон Дракхен. По-вашему, просто змей. На приставке Горыныч не настаиваю. Сам до сих пор не разберусь, это фамилия, отчество или намек на место жительства. — Приятно слушать речь образованного человека, — на всякий случай уточнил я. — Если вам так проще, — вежливо кивнул змей. — Лично для меня пребывание в обоих обликах является совершенно естественным и нормальным. Но, как я понимаю, вы ведь сюда пришли отнюдь не ради сомнительного удовольствия чайной беседы с убийцей, маньяком и похитителем, верно? — Да. Вообще-то у меня было две программы — минимум и максимум. Первая — вернуть украденных вами девушек. Вторая — арестовать вас для передачи справедливому суду за вышеозвученное преступление. Никита Иванович, как мне говорили? Совершенно верно. Так вот, Никита Иванович, боюсь, вы стали жертвой серьезного заблуждения, если не сказать прямого обмана. Назовете меня убийцей, я вам охотно прощу, но уж титул маньяк и похититель девиц, право слово, перебор. В бархатном голосе фон Дракхена впервые прозвучали холодные металлические нотки. Так ведут себя люди, которые уже едва сдерживаются под напором постоянных и абсолютно необоснованных обвинений. «Буду рад, если вы раскроете мне глаза», — совершенно серьезно попросил я. Он помолчал, словно бы задумчиво оценивая мою искренность, потом коротко вздохнул и сделал приглашающий жест рукой, указывая мне дорогу. «Уф!» — так же коротко и тихо выдохнул я. Вроде бы хоть какой-то диалог налаживается. Даже если после получения всех ответов на все вопросы этот гад на пару со своим братцем сожрет меня, все равно это будет маленькая победа милицейской дипломатии.